одинаковые овальные отпечатки гигантской ноги. Бу-бумс! Болок! — заявил Мак таким тоном, словно каждый обязан знать, что это такое. Из лексикона подлежащих объяснению чудес, тайн и феноменов замонии ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Боллок. Боллок. Циклопус ступидус. Живое существо из семейства гигантских циклопов. К этому семейству условно причисляются все исполины замонии ростом от 25 метров и одним единственным глазом. В то время как обычные гигантские циклопы не переходят рубеж 150 метров, боллоги могут достигать 2 километров и выше, благодаря чему они единственные среди живых существ в Замонии относятся к разряду природных катаклизмов. Смотри, вечный торнадо Шарах иль Аллах. Археологические раскопки свидетельствуют о том, что в былые времена водились боллоги высотой до 20 километров. К величайшему счастью, в настоящее время на Замонианской земле обитает не более полудюжины таких гигантов. Кроме всего прочего, боллоги обладают уникальной способностью обходиться без головы. Хотя все боллоги рождаются, как положено, с головой, в процессе роста они постепенно утрачивают социальные навыки и коммуникативные инстинкты. С достижением высоты 50 метров у них полностью отпадает потребность в общении, а вместе с ней способность к нему, уже изначально выраженная крайне примитивно, что приводит к тому, что функции мозга постепенно сводятся к нулю. Приблизившись к высоте 1500 метров, боллоги достигают состояния практически полной автономии, ставящей под сомнение необходимость существования органов чувств, таких как зрение и слух. Поэтому большинство боллогов, перешагнув рубеж 1700 метров, сбрасывают голову как ненужную атовистическую часть тела. С этой минуты они питаются исключительно через поры своего огромного тела, которые настолько велики, что способны поглотить целую птицу, мышь или даже небольшого поросенка. Добыча поступает затем прямиком в систему кровообращения и переваривается там. По этой причине боллогу достаточно залечь на каком-нибудь поле, чтобы в течение нескольких месяцев не испытывать нужды в полноценной еде. Голова же, достигающая в диаметре 400 метров, остается, как правило, лежать на том самом месте, где упала, а безглавое тело продолжает самостоятельно блуждать по свету, возможно, как раз в поисках своей утраченной головы. Бу-бумс! Боллок! И тут на горизонте показался настоящий боллок, высотой 2 километра, не меньше. Он грузно шагал по одному из южно-замунианских пшеничных полей.